Пятница, 13 октября 1307 года. По-настоящему удивительно то, что эта широкомасштабная карательная операция превзошла все ожидания. Особенно если принять во внимание возможности той эпохи. Не только все королевские комиссары с полной готовностью приняли участие в деле, но даже никто из них не проболтался. Бальи, сенешали, их посланцы все держали рот на замке. Чтобы обложить каждое командорство королевства, удалось стянуть большое число необходимых людей, не привлекая внимания к этим странным приготовлениям и сборам. Если даже цель подобного мероприятия была рассекречена в последний момент, невозможно представить, чтобы тамплиеры тем или иным образом не были предупреждены о нем заранее. Они не поверили своим информаторам или пренебрегли их сообщениями, и такое поведение еще раз свидетельствует в их пользу. Ибо, почувствовав себя в опасности, разве не приняли бы они необходимых мер, если бы действительно сознавали свою вину? Ошибочно утверждать, что они ставили себя превыше всех законов, кроме церковных. Их поведение во время процесса свидетельствует об обратном. Истинные сыны церкви, они в то же время были верными подданными короля Франции и хотели таковыми оставаться. Что до Жака де Моле, невольного орудия разразившейся катастрофы, то он совершенно не сознавал происходящего, несмотря на полученные предостережения. 12 октября он присутствовал на похоронах заловки короля, поддерживая гробовой покров вместе с принцами крови. Если король так почтил его и столь явно отметил княжеский ранг магистра ордена тамплиеров, то разве возможно было помыслить, что он собирается его уничтожить? Разве мог вообразить Моле, что на следующий день его закует в цепи и унизит тот, кто относился к нему как к близкому родственнику? Между тем, на рассвете в пятницу отвратительный Ногаре, не решившись никому другому доверить проведение операции, приказал окружить ограду резиденции ордена в Париже и захватить знаменитый донжон, который никто и не думал оборонять против людей короля. И повсюду во Франции, в Пуату и в Оверни, в Аквитании и в Бургундии, в Дузане и в Ренвиле, в Монсоне и в Паене близ Труа, в то трагическое утро 13 октября, пришли в движение небольшие отряды, окружая командорство, чтобы никто не мог оттуда вырваться. Пришедшие именем короля требовали открыть ворота. И нигде тамплиеры не оказали им ни малейшего сопротивления по двум причинам. С одной стороны, они считали, что нечего бояться людей короля, а с другой, формально их устав запрещал им обнажать оружие против христианина. Это был исключительный случай, который невозможно ни смягчить, ни извинить, каковы бы ни были обстоятельства. Они дали себя сожрать, как агнцы в овчарне. Кроме того, они даже если бы и захотели оказать сопротивление, не смогли бы этого сделать. Командорства были рассеяны по стране и лишены контактов друг с другом. Цвет рыцарства погиб во время последних столкновений в Святой Земле, и теперь в командорствах можно было встретить либо очень старых братьев, либо чересчур юных, либо братьев-хлебопашцев, которые по рангу не превышали служителей, даже если бы были командорами. Орден тамплиеров представлял собой реальную военную силу, но лишь при условии мобилизации своего рассредоточенного личного состава. Более того, командовавшие людьми короля оказались знакомцами тамплиеров. Это была местная знать, часто даже соседи. Так о чем же следовало тревожиться храмовникам, когда те потребовали впустить их ради банальной проверки, простого фискального контроля? В Паене в подобной роли выступил рыцарь Жан де Виларсель, ближайший сосед командорства, который был направлен Бальи города Труа. Его сопровождали 40 вооруженных людей, пеших и конных, и он представил счет, включавший в себя 18 пунктов на хлеб, вино, рыбу и прочие вещи. Затем прибывшие начали описывать имущество во исполнении приказа короля, а пленников-тамплиеров, рыцарей и братьев-служителей припроводили в тюрьму. Это происшествие было подобно грому среди ясного неба. Анонимный поэт писал: «В год 1307, известно всем время сие, повержены в прах тамплиеры, чья слава гремела в стране. И вмиг храбрецов вынуждают безвременно пасть, чуть меньше доверия, и им не пришлось бы пропасть. В год тот повсюду, врать вам не буду, тамплиеров не жалея, приговаривали к пене. В октябрь в рассветный час, в пятницу беда пришла».